Секлитова Лариса Александровна, Стрельникова Людмила Леоновна. Серия «Энциклопедия новой эры». Раздел «Земля золотой расы». Том 1. Земля – мыслящая планета. Часть 1. Данная книга рассказывает о нашей планете с позиций знаний, данных высшим космическим разумом. Открывается новый взгляд на историю Земли, причины ее появления и роль в ее жизни Солнца и Луны. Раскрывается энергетическая основа построения материков и океанов, причины связи их с живыми формами. Читатель узнает, для каких целей потребовались планете климат и атмосфера, откроет новое о строении ее материального и тонких тел, параллельных миров. Человек познакомится с мыслительной деятельностью планеты и способах ее развития, разгадает загадки появления легенд о кентаврах, русалках, амазонках, а также узнает, для чего к нам прилетают инопланетяне и что они делают в глубинах материков. Читатель познакомится с истинной причиной появления и смены цивилизаций. Узнает, когда человечество закончит свое существование и какими способами может покинуть Землю, а также ему откроются тайны управления планетой высшими, перестройки мира через катаклизмы, приоткроется завеса существования будущей шестой расы человечества и многое другое. Будущее зависит от нашего выбора. Предупреждение из разговора с высшим иерархом. Вы сказали, что Европа, Россия могут уйти под воду из-за подвижки тектонических плит. Значит, все их население утонет? Да. Но ведь стоял вопрос о создании новой, шестой цивилизации на Земле. Кто же ее создаст, если все утонут? В зависимости от поведения человека имеется несколько вариантов будущего человечества. Первый вариант. Новая раса возьмет начало от населения Америки, Австралии, Японии. Есть вариант оставить только Америку и Австралию. И другой – оставить только Америку. Имеется вариант, угодный вам – оставить Россию, чтобы шестая раса пошла от нее. Все зависит от выбора и соотношения. Но не мы выбираем, вам даны пути. А что выберет человечество, зависит только от него самого. Но сами люди этого никак понять не хотят. И насколько близки сроки осуществления этих планов? Мы можем сказать и так, что контрольной точкой являются события в вашей стране. Они должны показать, останется ли мир прежним или он изменится. 1995 год. Не хотелось бы комментировать этот диалог, но люди в настоящее время настолько слепы и невежественны, что хотя бы косвенно хочется уточнить, что выбор делает каждый человек между материальным и духовным, между следованием за старыми знаниями с устаревшими истинами и признанием новых высших знаний. Каждый, упивающийся старым, лишает Россию будущего, и каждый, приемлющий и распространяющий новые знания высших, строит будущее нашей страны. Введение. Человек привык смотреть на Землю односторонне, как на мир, создающий для него среду обитания. Сравнительно недавно он узнал, что этот мир является собой планету, имеющую шарообразную форму. А в конце 20 века на него обрушилась лавина всевозможных знаний о ее мирах и существах, обитающих в них. Казалось бы, человек исходил планету вдоль и поперек, и нет такого уголка на ней, куда бы он ни заглянул. В связи с этим может показаться, что он открыл все тайны природы, и вряд ли можно узнать о планете что-то новое. Но когда человеческое познание заходит в тупик, высшие учителя человечества посылают ему новые знания, которые до этого оставались за гранью видимости и понимания человека. Высшие знания – это знания более высокого уровня, чем имевшиеся до этого на Земле. Их человек не открывает сам, они даются свыше. И далее уже развитие человечества должно идти на их основе, как на знаниях, построенных на новых, более высоких типах энергий. Новые знания объясняют многие изменения, происходящие на планете и в человеческой среде. Впервые они открывают тайну, что планета является огромным живым организмом, превосходящим человека и по духовным, и по интеллектуальным качествам. В просторах Вселенной она выполняет определенные задачи, а не ведет бесполезное существование. Земля живет, мыслит, трудится на высшие иерархические системы. И не человек управляет ею, а она им. Поэтому, когда он выходит из своей деятельности за рамки дозволенного, она смахивает его с поверхности своими методами, которые мы воспринимаем как катаклизмы, землетрясения, наводнения, смерчи, ураганы. Любое познание идет от малого к большему, от простого к сложному. И мы пойдем таким же путем, желая постичь новые истины. Пришло время посмотреть на мир другими глазами и увидеть то, что стоит дальше грубой физической материи. Так что же нового открыли нам небесные учителя на контактах с ними? О каких изменениях мира поведали? Начнем с простого.